«Пэтти!» — громко позвал я. Она вздрогнула. «Что?» — спросила она отсутствующим голосом. «Вы возьмете машину Вирджинии», — сказал я. «Она стоит у дома. И поедете к себе». «К себе?» — прошептала она. «Как-никак, а вы ведь замужняя женщина, и вашему супругу вас очень не хватает». «Эдвину?» Она медленно вытерла себе рот. «А что я ему скажу?» «Наверное, вам придется рассказать ему всю правду», — заметил я. «Кем были вы и кем была Вирджиния?» «Он этого не выдержит». «Думаю, он с этим справится. А что, собственно, вы можете сделать еще?» Она внимательно посмотрела на меня, а потом медленно кивнула. Когда она подходила к двери, походка у нее была более решительной. Я вытащил сигарету, закурил и в этот момент услышал шум автомобильного мотора. «Бойд!» «Что?» Я посмотрел на бледное лицо Уолта и заметил, что он трясется от страха. «Что будет со мной?» — прошептал он. «Вам повезло», — сказал я. «Вы остались живы. Все получилось так, как планировала Вирджиния, только действующие лица этого банального треугольника оказались другими». «Да, этот извечный треугольник. Бедняга Вилли. И зачем он только связался сразу с двумя экспансивными женщинами? Рано или поздно кто-нибудь найдет их трупы». «Вы не будете звонить в полицию, Бойд?» «Не хочу связываться с полицией Санта-Баи. Меня всего передернуло, когда я представил себе реакцию капитана Шелла». «Это все равно никому не поможет. А меньше всего Эдвину Бейли. Я считаю, что он и Пэтти снова должны найти друг друга. Иногда я тоже бываю сентиментальным. Но только иногда, Уолт. И если я услышу, что вы снова оказались в Санта-Баи, вернусь и призову вас к ответу». Для острастки я оскалил зубы. «Попросту говоря, прикончу вас». «Я понял». «Я покончу с этим», — быстро ответил он. «И быстро, пока я не передумал». Он в мгновение ока выскочил из домика. Я подождал, пока не затих шум мотора, а потом взял револьвер Луизы и тщательно вытер его. После этого сжал его в руке Праймел, а потом бросил на пол. На ее руке были следы пороха от другого револьвера, и я понадеялся, что Шеллу этого будет достаточно. Подойдя к своей машине, я поднял свой револьвер с сиденья и сунул его в кобуру. После этого сел в машину и поехал в город. Праймел Хилл дала мне $1000 и обещала оплатить все расходы. Но эти расходы теперь должны пойти за мой счет. 200 из этой тысячи я уже отдал Пэтти, а если еще подумать о расходах на дорогу, о счете отеля, о взятой на прокат машине и о прочем, то окажется, видимо, что я вернусь к себе в Манхэттен всего лишь с мелочью в кармане. За это я должен найти себе какое-нибудь утешение, — подумал я. И я знал, где найду это утешение и возмещение убытков. Я лежал, вытянувшись на круглой кровати, и осторожно балансировал стакан с мартини на своей голой груди. Луиза быстрым движением стянула с себя свитер и небрежно бросила его. «Дэнни, дорогой, — хрипло сказала она, — я, конечно, ничего не имею против занятия любовью. Я очень рада, что ты вернулся, и быстрая эвакуация в спальню делает честь и мне, и моей спальне. Но неужели ты мне так и не расскажешь, что там было?» «Там все было довольно скучно, — ответил я. Собственно говоря, там и не было-то ничего. Только когда тебя спросят в полиции о револьвере, скажешь, что одолжила его Вирджинии Бейли. Она была твоя старая подруга и чувствовала себя неуверенно в этом большом доме на скале, особенно когда ее отец ночевал в клубе». «Ты сказал, была?» «И не печалься, Луиза», — ответил я. «Она была злой девушкой». «Я всегда это знала. Джо Хилл тоже мертв, и причем уже порядочное время. А Вилли и Уолт не доставят тебе больше никаких беспокойств». «Рада это слышать. Должно быть, ты действовал очень ловко», — сказала она. «Ну а теперь займемся делом, или ты будешь еще говорить?» «Немножко», — ответил я и сделал глоток мартини. Он был достаточно холодным, но когда это делается быстро, то нечего и предъявлять претензий. «Опцион Джо Хилла на участок Кутера со временем кончится, и Джо больше не сможет возобновлять договор, не правда ли?» «Да», — ответила она. «Поэтому со временем ты сможешь получить этот участок намного дешевле, чем говорил Джо Хилл». «А что я буду делать с этой бесполезной землей?» У тебя же были планы насчет мотеля. Это Тайлер хочет построить там мотель. Так почему бы вам не купить сперва землю, а потом показать планы богатым людям в Санта-Бае? Ты думаешь, это имеет смысл? У тебя с твоими связями, ведь Starlight Hotel конкурент несерьезный. Почему бы вам не попытаться? Если все так просто, то почему тогда Джо Хилл не подумал об этом? С сомнением спросила она. Потому что он был всего-навсего крупный мошенник. Ему и в голову не могло прийти, что такие же деньги можно заработать законным путем. «Может быть, ты и гений», — пробормотала она. «И если оно выгорит, ты получишь от нас с Тайлером солидный куш за идею. Можешь быть уверен». «Все обещание, обещание», — захныкал я. «А почему ты не забираешься в кровать?» «Я сперва хотела тебе кое-что показать, дорогой», — ответила она. «Небольшой сюрприз». «Это недолго?» «Одно мгновение». «Окей», — я пожал плечами. «Показывай». Она взяла рюмку с моей груди и поставила ее на пол. Потом критически посмотрела на меня, словно я страдаю комплексом неполноценности, и сказала: «Повернись немного на бок». Я повиновался. «А теперь вытяни руки над головой». Я обычно выполняю более интересные упражнения в постели. Тем не менее я поднял руки, Луиза зашла за мою голову, и я услышал металлический щелчок. «Ну?» — сказала она. «Разве это не чудесно?» «Что именно?» Я хотел убрать руки, но они не сдвинулись ни на сантиметр. «Ты в наручниках, дорогой. Они вмонтированы в кровать. Достаточно нажать кнопку, и ты снова будешь свободен». «Так нажми на эту проклятую кнопку». «Только не сейчас, дорогой». Она сказала это таким тоном, который мне вообще не понравился. Выпучив глаза, я заметил, что она исчезла в ванной, а потом вернулась. В глазах ее мерцали дьявольские огоньки. «Вчера ты забавлялся надо мной. Сегодня моя очередь», — проговорила она, забираясь в постель. «Что ты имеешь в виду?» Она ловко уперлась и уселась на мои бедра, улыбнулась ангельской улыбкой, а в следующую секунду налепила на мой рот широкую полоску пластыря. «М-м-м!» — промычал я. «Может быть, я немножко бесцеремонна?» Она схватила меня за волосы на груди и слегка потянула. «Но я так же, как и ты, дорогой, считаю, что в постели все дозволено». «М-м-м!» — промычал я в отчаянии. Она еще раз щипнула меня за грудь, а в следующий момент я почувствовал, что меня начинают насиловать. «Не волнуйся, дорогой», — нежно сказала она. «Я это сделала для твоей же пользы». Она тяжело вздохнула. «Не знаю, по какой причине, но когда я начинаю работу, большинство мужчин уже секунд через 10 принимаются стонать и скрежетать зубами. Но я тебя избавлю от этого, дорогой». Конец романа. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.